Положительные и отрицательные души. Эволюционное развитие Вселенной, мироздания, обязательно включает в себя два направления движения – положительное и отрицательное. Нейтральное положение обычно является кратковременным и через какое-то время проявляется перевес в ту либо другую сторону. Эти две противоположности проявляются в процессах, материальных объектах, формах существования, во всем имеются положительные и отрицательные энергии, преобладание количества которых в одной части позволяет относить ее к положительному или отрицательному. Положительную ветвь эволюции формируют положительные энергии, а отрицательную – отрицательные энергии. Соответственно, в мироздании имеются и отрицательные миры и души, и положительные. То есть, накопление преобладающего количества энергий той либо иной направленности развития превращает одних в положительных, других в отрицательных. Подчиняются такому же разделению и души людей. Люди делятся на положительных и отрицательных, так как Земле требуется подпитка от них энергиями противоположных знаков. Это обусловлено законами эволюции. Но в плане человеческого бытия эти законы эволюции проявляются в наличии противоположных качеств людей, добрых и злых, агрессивных и дружелюбных и так далее. Раньше мы всегда считали, что все люди одинаковы. Есть только хорошие и плохие, а последних тоже можно перевоспитать и превратить в хороших, то есть в положительных. Но оказывается, что все люди разделяются на положительных, принадлежащих Богу, и отрицательных, принадлежащих дьяволу. Здесь есть еще тонкости дальнейшего разделения, о которых говорится в томе «О развитии человека», серии «Энциклопедия новой эры». А из этого вытекают различия в их поведении, качествах характера, свойствах и многом другом. Это же дает понять, что невозможно перевоспитать тех, кто принадлежит дьяволу и служит ему. Нельзя от них ждать раскаяния в своих злодеяниях, и невозможно их вернуть назад к Богу, потому что законы отрицательного развития с некоторого момента становятся необратимыми. Но с Земли начинают свой старт многие молодые души, которые следует отличать от отрицательных, хотя поведение их может быть одинаковым. Одни любят драться и другие, одни ругаются и другие и так далее. Но молодые души делают это, подражая отрицательным и не осознавая, каковы будут последствия. А отрицательные – это уже достаточно развитые в своих негативных качествах души, и они специально провоцируют положительные и неопытные души с целью совершения ими ошибок. Молодые души, прошедшие малое число реинкарнаций и не имеющие должного опыта жизни, подражают отрицательным, еще не будучи к ним отнесены. Поэтому они могут вести себя аналогично, то есть негативно. На ранних стадиях развития молодые души трудно отличать от истинно отрицательных. Но их как раз можно перевоспитать и перестроить, перетянув в положительную ветвь развития. До 10 воплощений молодые души нельзя даже называть отрицательными, потому что они еще не сформировались и не распределены по иерархиям Бога и дьявола. На Земле очень много молодых душ, но какими они станут, будет видно позднее. До распределения их также относят к душам Бога. Молодые души до 10 воплощений не принадлежат отрицательному иерарху, хотя могут вести себя как угодно. Им предоставляется право жить и совершать свободный выбор в ситуациях. На протяжении 10 воплощений через поступки и мысли одни из них накапливают больше позитивных энергий, другие – негативных, после чего и производится их разделение и прикрепление к системе Бога или Дьявола. На первый взгляд, 10 воплощений – это очень мало, но в переводе на среднюю продолжительность жизни в одном воплощении, равную у современного человека 72 годам, существование растягивается на 720 лет, и это выглядит уже значительно. Однако, даже прожив столько лет, человек развивается так и нарабатывает так мало полезных качеств, что при завершении данного цикла проходит отбраковку. Часть позитивных душ передается Богу, часть негативных – дьяволу. Часть уничтожается как брак. На земном плане не соблюдается никакой баланс между положительными душами и отрицательными. Он возможен, но не обязателен, так как данный мир преследует цель готовить души для высших иерархий, иерархии Бога, дьявола и медицинской иерархии. Лишних душ не бывает. Потребность в них определяется расчетом. И здесь все точно. Учитывается только определенный процент их возможного брака. Раскодируемый брак должны компенсировать. Поэтому периодически человечество пополняется душами из животного мира и других нижележащих миров Бога. Но в более высокую форму развития переводят только те души животных, которые достигли в своем развитии верхних границ своего уровня. Души, идущие из нижележащего плана, частично несут с собой низкие качества, с которыми приходится бороться земным учителям. В основном на Земле выращивают положительные души, предназначенные для работы в иерархии Бога. А дьявол получает всякую отбраковку тех, которые пошли не по божественному пути. Но дьявол тоже стремится получить как можно больше душ с земли. Такова физическая система строения мира в его наполнении живыми формами. Они подразделяют его на положительное и отрицательное за счет своих действий, которые являются собой энергетические процессы, выражаемые в цепи поступков людей. И они же подразделяют данный объем физического мира на положительную часть и отрицательную, как две оппозиционные части триединого объема. Он же имеет и свою управленческую часть. То есть люди фактически формирует положительный и отрицательный сектора физического объема в его триединой основе. Бракованных, то есть уничтожаемых душ людей на Земле много. Бог о причинах их появления говорит так. Совершенны мои замыслы, а брак бывает в работе подчиненных мне систем. Брак, касающийся душ, относится не к их конструкции, а к психике, сознанию человека. Трудно предсказать, как поведет себя человек в той или иной ситуации. На то и дана ему свобода выбора. Но обычно трудно предусмотреть поведение индивида на первых этапах его развития, когда он очень низок, и неизвестно, как он начнет и что предпримет в следующий момент. Низкая душа очень чувствительна к нехватке энергии. Так как собственных накоплений у нее очень мало, то поэтому, когда ей какой-то энергии не хватает, она свободно может пойти не туда, куда хотелось бы нам. И ее приходится стирать, раскодировать. Можно сказать, что это нулевой уровень развития души, который опасен и при котором душа может зайти в тупиковую ветвь. Таким образом, сама эволюция нашего мироздания и Вселенной способствует разделению форм существования на положительных и отрицательных. Это также естественно, как, допустим, наличие в организме человека положительных энергий янь и отрицательных инь. Это вызвано функциональными особенностями его работы. Также и в мировом объеме земного уровня всегда имеются противоположные энергии и их носители. Поэтому разделение людей на положительных и отрицательных является естественной потребностью нашего мира. Бог предоставляет право самому выбирать направление своего развития, то есть быть положительным или отрицательным. Но цели высших позволяют постоянно регулировать соотношение между положительным и отрицательным с помощью отбраковки и введения таких мер, как перевоспитание. В смысле глобальных процессов это означает, что человек формирует внутри земного мира своей деятельностью отрицательные и положительные энергопотоки планеты.